Сегодня таяло, сегодня я простояла у окна, ум отрезвленный, грудь свободней, опять умиротворена. Не знаю почему, должно быть, устала попросту душа, и как-то не хотелось трогать мятежного карандаша. Так простояла я в тумане, далекая добру и злу, тихонько пальцем барабаня по чуть звенящему стеклу. Душой не лучше и не хуже, чем первый встречный этот вод, чем перламутровые лужи, где расплескался небосвод, чем пролетающая птица и попросту бегущий пес, и даже нищая певица меня не довела до слез. Забвенье, милое искусство, душой усвоено уже, какое-то большое чувство сегодня таяло в душе.